Теперь они стояли посреди комнаты, не прикасаясь друг к другу. Маше очень хотелось коснуться Толиных волос, плеча, но она почему-то боялась это сделать. Наконец она сказала: «Давай сядем на кровать и поговорим, а? Про Бога, про все, что хочешь». Не дожидаясь его согласия, она забралась на кровать с ногами и села, опершись спиной о подушку. Толя сел с краю возле Машиных ступней. «Мне кажется, время летит так быстро, а я еще ни разу не влюблялась и даже не целовалась, хотя почти все девчонки в нашем классе уже целовались. Ты умеешь целоваться?» «Да. А разве это трудно? Неужели ты никогда не целовала маму или тетю Устинью?» Маша звонко расхохоталась. «Дурачок ты! Я же не про те поцелуи говорю. Разве ты не видел, как целуются в кино?» «Нет». «А для чего целуются?» «Ты и этого не знаешь? Чтобы сделать друг другу приятно. Когда двое любят друг друга, они хотят делать друг другу приятно». То ли казалось, будто от Маши исходит мерцание. Он не мог различить черты ее лица, зато видел, как поблескивают глаза. Да и само настроение этой теплой июльской ночи словно подсказывало ему, что на свете существуют радости, восторги, наслаждения, помимо известных ему и доставляемых от общения с Богом. Ему захотелось прикоснуться к Маше, погладить ее шелковистую кожу. Он догадывался, какая она у нее, ибо человеку робкому и неискушенному зрение часто заменяет осязание, обоняние и все прочие ощущения. Он шевельнулся, его рука невольно потянулась к Маше, но он почему-то подавил этот порыв. «У тебя красивые волосы», — прошептала она. «Ты знаешь, я не люблю коротко остриженных мальчишек со зверскими лицами и жесткими руками. Ты, в тебе есть что-то от девочки. Ты не обижайся, мне это очень нравится. Сама не знаю почему, но нравится. Хоть мне иногда очень хочется быть похожей на мальчишку. А ты знаешь, что бывают двуполые люди? Не знаешь? Так вот, их называют гермафродиты. У них есть органы, которые бывают у женщин, и еще те, которые у мужчин». «Не может этого быть!» — воскликнул Толя, чувствуя, как от смущения у него вспыхнули уши. «Может, но это должно быть безобразно и некрасиво. Правда, я их никогда не видела. Ты мне сразу понравился, хоть тогда твое лицо было все в болячках. Видишь, они быстро сошли». Они замолчали, почувствовав разом странную неловкость. И вдруг Толя сказал, сам не отдавая отчета своим словам: «Можно я потрогаю твои волосы?» «Да», — тихо прошептала Маша. Он протянул руку и взял в свои пальцы шелковую прядь. И словно ток пронзил все тело. Он вздрогнул. «Холодно?» — спросила Маша. «Иди сюда, под простыню. У меня тоже даже в жару мерзнут ноги». Он забрался с ногами на постель и придвинулся к Маше, почувствовал, что от нее пахнет какими-то дикими цветами. Наверное, это от их запаха закружилась голова. У него часто кружилась голова от запаха цветов. Маша протянула руку и не просто дотронулась до его волос, а стала перебирать их, гладить, ласкать. «Они у тебя очень тонкие и мягкие», прошептала она, и вдруг, быстро подавшись вперед, поцеловала Толю чуть повыше уха. «Тебя сестры целуют?» — спросила она. «Нет». «А ты их?» «Нет», — ответил Толя. «А почему ты это спросила?» «Потому что я бы ревновала, если бы они тебя целовали. Потому что, понимаешь, это должно быть...» «Забыла это слово. От... Откровением. Знаешь, что такое откровение? Знаю. Изъявление божественной воли. О, как ты красиво сказал! Я и не знала, что это так. Я думала, это просто то, что случается в первый и в последний раз. Я в какой-то книжке об этом прочитала. Значит, Бог захотел, чтобы я тебе поцеловала. Да. Толя вдруг обнял Машу за худенькие плечики, прижал к себе, уткнувшись носом в ее волшебно пахнущие волосы. «Как хорошо!» — выдохнула Маша. «Ты еще никого так не обнимал?» «Нет. Значит, это тоже откровение, потому что так хочет Бог, а еще потому что так больше не будет никогда. Понимаешь?» «Да!» Глухо ответил Толя. Они сидели так какое-то время, испытывая чувства и ощущения, которых еще не могли назвать. Вдруг Маша коснулась губами губ Толи, и оба замерли, ибо их пронзила боль. «Мне больно», — прошептала Маша, и, как бы желая еще усилить эту боль, прижалась губами к губам Толи, провела по ним кончиком своего сухого от возбуждения языка. Его губы раскрылись, принимая Машины. Их поцелуй был неумелым, но он захватил обоих, поднял в воздух их тела, сплетя в один трепетный клубок, закружил в вихре, и они больше не могли распоряжаться ими, подчинившись этому самому странному из всех законов, закону откровения. Толя быстро научился плавать. Даже не научился, а словно вспомнил, как это делается. Потому что в первый же раз доплыл до самого буйка, правда, при этом отчаянно колотя по воде ногами и руками. Теперь они с Машей заплывали далеко в море, спасатели почему-то смотрели на их шалости сквозь пальцы, хотя их моторка нередко описывала широкий круг, в центре которого оказывались две головки в желтых резиновых шапочках. Устинья поначалу волновалась, потом поняла, что бессильно изменить развитие событий, и положилась во всем на Бога, хотя и не спускала глаз с этих желтых головок. Море в последние дни, к счастью, было на редкость спокойным и безмятежным. «Я знаю одну пещеру», — сказала как-то Маша, когда они отдыхали, повиснув на скользком холодном буйке. «Но туда надо поехать ночью, чтобы встретить там восход солнца. Знаешь, когда я увидел оттуда, как появляется из-за горизонта солнце, то это тоже было откровением. Солнце — это же Бог, да?» «Это языческий Бог», — сказал Толя. «В него верили до того, как появился Иисус Христос. Солнце — злой Бог». «Неправда», — возразила Маша. «У меня руки сами потянулись к солнцу. Я не могла отвести от него взгляда. Я бы не стала смотреть на злое и нехорошее. Просто ты язычница». «А что это такое? Это плохо быть язычницей? Но почему?» «Потому что языческие боги слепы и глухи к страданиям людей. Ты не можешь попросить солнце, чтобы летом оно не так сильно жгло, или чтобы оно зимой давало нам больше тепла. Но если я попрошу об этом Бога, он ведь тоже меня не послушается, правда?» Толя задумался. «Не послушается, потому что решит, что твоя просьба глупа и наивна. Бог исполняет только разумные просьбы. Хорошо, тогда я попрошу его, чтобы он сделал меня великой балериной, такой, как Уланова». Маша сложила ладошки домиком, но ей все равно удавалось удерживать голову над поверхностью воды, потому что она умела работать ступнями ног, как лягушка своими перепончатыми лапками. Возвела глаза к солнцу: «Господи, прошу тебя, сделай меня великой балериной, чтобы я танцевала Одету, Джульетту, Аврору, Капеллию, Жизель. Господи, не откажи в моей просьбе, а я за это буду верить в тебя». «Ты не умеешь молиться. Хочешь, я научу тебя?» но только молиться нужно в доме, а не под открытым небом. Но я не хочу молиться теми словами, которыми молятся все люди», — возразила Маша. «Это скучно. Я сама придумаю слова своей молитвы. Любимый и хороший Бог, когда ты увидишь, как я танцую, ты поймешь, что из меня может получиться великая балерина, мой хороший, мой славный, мой единственный. Сделай так, чтобы мы переехали в Москву и меня взяли в Большой театр. Я буду очень-очень стараться помнить о тебе каждый день, мой милый и хороший Бог». Когда они выходили из моря, Маша сказала: «Если хочешь поехать со мной, прыгай в окно, когда Устинья погасит у себя свет. Я буду ждать тебя возле этого камня. Лодку я пригоню сама». Она решительным шагом направилась в сторону душевой. Толя долго не мог оторвать от нее взгляда. Маша большая легко выгребла на середину реки и пустила лодку по течению. Она знала, что примерно в километре от того места, где она сейчас оказалась, начинается просека, ведущая к лугу. Когда кончался разлив и спадала вода, луг покрывался желто-сиреневым ковром поздних цветов. Анджей привозил ей целые охапки касатиков, плакуна, дикой вербены. Касатики она засушивала между плотными страницами тяжеленного, как пресс, атласа офицера, и зимними вечерами раскладывала по столу, словно карты пасьянса. Однажды дело шло уже к концу лета, переправившись с Анджеем под вечер через реку, они нашли на этом лугу душистый и мягкий стожок хорошо подсушенных под жарким солнцем трав и решили в нем заночевать. Это было уже после того, как в доме поселилась Устинья. Стог был продолговатый, метров 5 в длину и довольно широкий. Анджей сделал в его макушке уютное и просторное углубление, снял с себя рубашку, бросил на сено и протянул Маше руки. «Давай сюда, моя цыганочка! Постель под звездами расстелена, табор ушел вперед, и мы сумеем нагнать его не раньше завтрашнего утра. Вот только кроме ласк и поцелуев нет у меня для милой никакого угощения». Маша встала во весь рост и воздела руки к небу.